Глава вторая. Дом Павловых. Пока мы ехали домой, припустил дождь, поэтому я не мог толком разобрать, где мы находимся. Никакой определенной зацепки по части города и страны. На информацию, которую мне подбрасывала память, я не особо опирался, потому как еще не до конца понял, можно ли доверять этим воспоминаниям. Хотя память о навыках исцеления оказалась очень даже полезной и достоверной. Единственное, что я успел усвоить, этот мир очень похож на наш. Пусть здесь присутствуют свои законы и особенности. Как-то раз Алексеич заливал мне о параллельных мирах, которые словно слепки из гипса похожи друг на друга. Правда, у друга было несколько иное сравнение. «Понимаешь, Семёныч, мы с тобой всю жизнь прожили, а так дураками и остались. Вот ты знал, что существуют совсем другие миры, в которых жизнь течет похожим образом, только по-своему». «Это как?» Поинтересовался я тогда, скорее, чтобы поддержать беседу. Мне в тот момент как раз не удавалось распечатать упаковку с чайной заваркой, а потому я едва не пропустил его вопрос мимо ушей. «Представь себе яблоню, на которой зреет тьма тьмущая яблок. Казалось бы, все они одинаковые, да это лишь на первый взгляд. Если хорошенько присмотреться, одно больше, чем остальные, и второе слегка приплюснутое, а третье и вовсе червивое. Вот так и с параллельными мирами. Они все находятся в пределах одной вселенной, но каждый выглядит по-своему». «Алексеич, ты вот опять насмотрелся всякой ерундовины. А критически мыслить совершенно не научился». Осадил я тогда товарища. «Ну скажи мне, зачем нужна эта тьма тьмущая миров? Во вселенной главенствует закон, что любая энергия и любая вещь должна иметь какой-то смысл, предназначение. Иначе она и вовсе не нужна. Какой толк от этого сонма миров?» «А нам-то откуда знать?» — хитро сощурился сосед, нисколько не обидевшись на мою отповедь. «Мы не можем знать великого замысла. Но есть у меня предположение, что кто-то, кто заварил всю эту кашу и создал всех нас, просто экспериментирует, он ищет, понимаешь? Ищет совершенный мир, в котором все работало бы так, как нужно. А все наши миры — это лишь учебный материал, из которого должно получиться что-то стоящее. Без нас совершенный мир не создать, вот он и возится с нами». Даже сейчас слова Алексеича вызывали у меня улыбку. Правда, теперь я не собирался спорить с ним о существовании параллельных миров, похожих с нашим, как два яблока от одной яблоньки. Я уже понял, что это никакая не галлюцинация, вызванная повышенным давлением или недостатком кислорода в крови. Все взаправду. Сколько раз я мечтал прожить жизнь иначе. Сколько я горевал, когда совершал ошибки. Теперь у меня есть шанс прожить отведенную мне жизнь так, как я хочу, с учетом совершенных ошибок. «Ник, ты только помалкивай о том, что сегодня произошло, когда приедем домой», — попросил Анатольевич, вырывая меня из омута собственных мыслей. «Матери не нужно знать подробности случившегося. Ей и проблем с отцом хватает». Да, когда отец слег, мать не отходила от него ни на шаг. Казалось, она поставила крест на себе и полностью сконцентрировалась на уходе за больным. Вот только даже ее усилий оказалось недостаточно, чтобы поставить на ноги великого прежде целителя. Мой предшественник надеялся выучиться и найти способ помочь отцу. Быть может, я смогу добиться успеха там, где он не преуспел? «Разумеется», — ответил я и посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы проверить свой внешний вид. «Если понадобится, у меня есть еще немного времени, чтобы привести себя в порядок». А работать было над чем? Помимо серьезных ран, которые нуждались в незамедлительном уходе, были и мелкие царапины. Особой опасности они не представляли, но внешний вид портили. Царапина на лбу, аккуратно над правой бровью оставленная одной из веток, сильно бросалась в глаза. Странно, что я не обратил на нее при первичном осмотре. Видимо, она не представляла серьезной опасности, а доставляла скорее эстетические неудобства. Собрав остатки энергии, я направил целительную силу на устранение этой неприятности. Пусть для полной регенерации потребуется немного времени, царапина хотя бы не будет так сильно бросаться в глаза. Вид у меня, конечно, ужасный. Одежда изодрана, измазана в грязь и траву. По приезду домой нужно все это выбросить в мусор, потому как просто подлатать костюм не выйдет, разве что туфли еще послужат. Да, Анатольевичу придется хорошенько поработать над чисткой салона после меня. Водитель активировал механизм открытия ворот и въехал на территорию дома Павловых. Небольшой дворик, в прошлом засаженный цветами, теперь встречал гостей заросшей травой, которая пробивалась даже между камней на ведущей к самому дому дорожке. Ютившаяся возле флигеля тепличка давно опустела. По всему было видно, что этому двору не хватает хозяйской руки, а вот дом выглядел опрятно. Видимо, у хозяев хватало сил и времени, чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии. На втором этаже было всего две комнатки, в одной из которых лежал отец. Я увидел тусклый огонек настольной лампы, горевшей в его комнате. Значит, мать была рядом с ним. На первом этаже свет горел только в гостиной. «Сиди, сейчас открою зонт», — скомандовал Анатольевич, но я его остановил. «Брось, сам дойду. Тем более, если мать спустится, проще будет скрыть мой внешний вид, если немного вымокнуть под дождем». Водитель кивнул, соглашаясь с моими доводами, и почему-то посмотрел на меня с удивлением. Неужели прежний владелец тела не демонстрировал такой сообразительности? Выйдя из машины, я не особо торопился прятаться от струй дождя и позволил себе хорошенько промокнуть, прежде чем войти внутрь. Сейчас хотелось выпить горячего чая и посидеть в тишине, чтобы хорошенько обдумать ситуацию, в которой я оказался, но сначала переодеться. Вот только пробраться в свою комнату незамеченным мне не удалось. «Паршиво выглядишь, братец», — заметил Леня, стоило мне войти в дом. Он сидел в плетеном кресле, закинув одну ногу, и рассматривал меня через солнцезащитные очки. «Что у тебя с лицом? Ха, надо же, только не говори, что подрался. Или все-таки поскользнулся на мокрой плитке и упал? В это я больше поверю». У Николая был младший брат. В памяти пронеслось несколько самых ярких воспоминаний, связанных с братом. Увы, далеко не все были приятными. «Ты выглядишь не лучше», — спокойно парировал я выпад. «Снова дрался?» «Тебя это не касается», — отрезал он. «Разумеется, меня это касается только в тех случаях, когда ты, словно побитый пес, поджав хвост, приползаешь ко мне и просишь подлечить, чтобы не обращаться в больницу самостоятельно. Ты ведь прекрасно знаешь, что у целителей непременно возникнут вопросы о происхождении твоих травм». «Слушай, не хочешь помогать, я тебя заставлять больше не буду. Лучше обращусь куда-нибудь в частную клинику, там хотя бы не читают нотации и не учат жить». «На какие шиши, братец? Или ты стал много зарабатывать подпольными боями?» Я отлично знал, откуда у Лени берутся деньги и побои. В отличие от меня, он унаследовал дар от деда по материнской линии и был ратником. Природа наградила братца огромной физической силой и выносливостью. Вот только умом, чтобы разумно распорядиться этим даром, явно обделила. Взять бы и применить этот дар с пользой, поступить в военную академию или куда-нибудь, где его возможности оценят по достоинству, но нет. И это было для Лени ниже его достоинства. Брат всегда считал себя слишком хорошим для подобной работы. Когда отец еще был на ногах, он впихнул Леньку в военную академию, но тот с треском вылетел оттуда за нарушение дисциплины. Теперь же, когда отец был прикован к кровати и находился в беспамятстве, не осталось человека, который пользовался бы авторитетом в глазах Лени. И он творил, что ему вздумается. Старший брат в моем лице, к сожалению, не был для него авторитетом из-за специфики дара. Вспыльчивый характер, самоуверенность и желание реализовать себя привели брата к подпольным боям. Каждые выходные он пропадал в одном из клубов города, где устраивались нелегальные бои среди одаренных. Посмотреть на это шоу стягивались влиятельные люди и платили большие деньги. Правда, сами бойцы получали лишь небольшой процент. Этих денег зачастую едва хватало, чтобы подлечиться и восстановить силы перед следующим поединком. Конечно, если всегда выигрывать и выходить из боя почти невредимым, можно сорвать куш, но соперников подбирали таким образом, чтобы они были приблизительно равны по силам. Поэтому поединки проходили невероятно кровавыми и нередко заканчивались серьезными увечьями. Как-то в самом начале Леня пытался подбить меня на участие в подобных турнирах в качестве целителя, который должен оказывать первую помощь пострадавшим. Но тогда он получил убедительный отказ и больше не возвращался к этой теме. «А что, если так? Сегодня я победил, а следующий бой, считай, у меня в кармане. Я уже знаю имя будущего противника, и я его сделаю даже одной рукой». «Нельзя недооценивать противника». Бросил я непреложную истину, но кому я говорю? Разве он станет меня слушать? «Давай каждый будет делать свое дело», — взбеленился брат. «Я буду драться, потому что я ратник, это мое призвание. А ты, как целитель, уже давно мог бы разобраться с проблемой, которая не дает нормально жить отцу». Леня знал, куда надавить. Николай всеми силами стремился разгадать загадку непонятной болезни отца, но до сих пор не преуспел. Все, что он мог делать — удерживать жизнь в слабеющем теле. Семья потратила миллионы на целителей, которых приглашали из Москвы, Санкт-Петербурга и даже из Германии, но пока никто не смог помочь. Парень надеялся, что, развивая свой дар, он сможет разгадать эту загадку и справиться с таинственным недугом, но все попытки заканчивались провалом. Меня выпад Леонида не особо задел, потому как я не чувствовал и половины эмоций, бушевавших прежде в груди Николая. Возможно, именно поэтому я нашел в себе силы, чтобы парировать этот выпад. «Думаешь, если в один из дней матери принесут весть, что тебя до смерти забили в одном из подвалов Дубровска, ей станет легче?» Этот аргумент всегда действовал отрезвляюще на брата. Вот и сейчас он стал немного спокойнее. «Смертельные исходы — большая редкость на ринге. А при наличии хорошего целителя даже серьезные травмы можно оперативно вылечить». «Это тебе сказали организаторы боев?» Удивился я и выудил из памяти один случай из врачебной практики Николая, который пришелся бы кстати. «Ты ведь знаешь Петра Ардатьева? Он был одним из участников подпольных боев. С месяца назад его привезли к нам в отделение, и Афанасий Ильич целые сутки провозился с ним. Пришлось даже Тихонову подключать и часть стажеров. Когда Петра привезли в больницу, он был похож на кусок мяса. Никто даже не верил, что ему удастся выкарабкаться, но Жаров сотворил настоящее чудо. И где теперь этот Ардатьев? До сих пор прикован к кровати, а семья ищет все способы, чтобы вернуть ему мобильность. Ты этой судьбы хочешь? Чтобы мать разрывалась между тобой и отцом?» Эти слова все-таки произвели нужный эффект. Готов поспорить, Леня знал Ардатьева лично и прекрасно был осведомлен о его судьбе. Вкупе со страхом причинить матери боль, мои слова заставили его задуматься. «На твоем месте я бы помалкивал, потому как мать где-то рядом». Брат понизил голос и бросил беспокойный взгляд в сторону кухни. «Не хватало, чтобы еще она узнала и принялась меня отчитывать». Услышав тихие шаркающие шаги в коридоре, мы оба замолчали, а я бросился к стойке для одежды и накинул на плечи длинный плащ, скрывающий мой изодранный костюм. Да, в таком наряде я выглядел нелепо и не по погоде, но чего не сделаешь, чтобы укрыться от дождя. «Мальчишки, вы дома?» В комнате появилась мать и с подозрением посмотрела на нас обоих. «Мои мальчишки никогда не меняются. Снова все в ссадинах. Ну ладно, Лёня, но ты, Ник, ты ведь старший брат. Должен быть примером». Мы с Лёней переглянулись и не сдержали улыбки. Кажется, в этот раз пронесло. А пары мгновений позже мы узнали причину, почему мать находилась в приподнятом настроении. «Давайте мыть руки и за стол. Сегодня у нас в гостях тетя Тоня. Давненько она не была в Дубровске». Тетя Тоня была родной сестрой матери и жила в соседнем городе. Ее дети давно уехали кто в Москву, кто в Санкт-Петербург, а лет 10 назад умер муж, и женщина осталась совсем одна. Сколько мы ее не звали перебраться к нам, она наотрез отказывалась. Несмотря на одиночество и непростую жизнь, тетя Тоня оставалась оптимисткой и умела находить поводы для радости даже в мелочах. Когда она появлялась в доме Павловых, здесь сразу становилось светлее. Именно за это ее любил Николай. «Мальчики!» — послышался с кухни радостный возглас тетки, а через мгновение в дверном проеме показалась она сама. «Как же вы выросли! Галь, когда они только успевают? Казалось, Николаш только в гимназию пошел, а Ленечка ходить начал. А уже такие орлы!» Тетя похлопала нас по плечам и добродушно рассмеялась. «Ну, как поживаете? От невест отбоя нет?» «Ага, вон за калиткой стоят, усадьбу штурмовать готовятся», — пошутил я, и тетя Тоня разразилась громким смехом. «Коленька, ну ты как всегда. Как скажешь что-нибудь, хоть падай. Ладно, давайте за стол. Я вам привезла пирог со смородиной и свои фирменные отбивные из баранины, а то мать вас совсем голодом морит». Я боялся, что мать Николая нахмурится и вспомнит об отце, но женщина не подала вида и продолжала улыбаться. Может, уже просто привыкла за эти 2 года и устала так остро реагировать. Через несколько минут мы сидели за столом в предвкушении ужина. Анатолич успел поставить машину в гараж и присоединиться к нам. Он занял место рядом с Леней, где по обыкновению сидели работники. Когда отец был здоров, у нас было куда больше прислуги. За порядком в доме следила горничная, а в саду матери помогал садовник. Но стоило отцу слечь с необъяснимой болезнью, пришлось срочно урезать расходы, потому как почти все накопления ушли на его лечение. Единственным, кто до конца остался с нами, был Анатолич. Мужчина настолько привык к своей работе и был благодарен отцу за спасение жизни, что согласился на понижение в зарплате и даже не рассматривал никакие другие варианты. Он давно заслужил право считаться одним из членов нашей семьи, и ни у кого никогда не возникало причин думать иначе. «Николаша, как твои дела в больнице? Ты ведь последний год стажируешься?» «Каждый день кого-то спасаем, кому-то оказываем помощь. Пациентов хватает», — дал я пространный ответ, но этого оказалось достаточно. «Ой, вы такие молодцы! Не знаю, что бы мир делал без целителей», — призналась тетя Тоня. «Сколько жизней спасено вашими руками?» Леня только хмыкнул и покачал головой, но тем самым привлек внимание женщины. «Ленечка, а ты не думал о военной карьере? Быть военным — почетная миссия и очень престижная для каждого мужчины. Ничуть не меньше, чем быть целителем. А у тебя от рождения есть все данные для блестящей карьеры». «Не, быть военным не для меня. Мне не хватает свободы и возможности для самоопределения». «Дисциплины ему не хватает». Не удержался я от комментариев и навлек на себя внимание тетушки, чему Леня оказался даже рад. «Николаша, я так надеюсь, что ты заслужишь золотую медаль Асклепия», — с жаром произнесла женщина, заламывая руки. «Ты столько людей спас, стольким помог. Ты давно заслуживаешь ее». «Не будем торопить события, тетушка», — попытался успокоить я не в меру размечтавшуюся родственницу. «Золотую медаль дают только после 10 лет безупречной работы в целительстве. А вот за серебряную медаль побороться можно. Всего-то 5 лет отработать нужно». Я не стал вдаваться в подробности и напоминать, что для этого нужно проработать в государственном учреждении, а не в частной клинике или кабинете, потому как частникам государь крайне неохотно жаловал награды. Да, они делали не меньше для здоровья граждан, но медаль Асклепия всегда считалась дополнительным стимулом для тех целителей, кто оставался работать на государственной должности. Среди многих из них бытовало выражение «нет медали Асклепия, не целитель». Разумеется, это выражение разгоняли те, кто по тем или иным причинам хотел, но не мог уйти в частную практику. Как правило, это были никудышные целители, которых даже на государственной службе держали только из-за того, что заменить их было попросту неким. А вот умелым целителям не было дела ни до медалей, ни до коллег, потому как они буквально утопали в работе. С большим трудом я досидел до конца ужина и поднялся к себе. Комната у Николая была сравнительно небольшой, но здесь было все необходимое для комфортной жизни. Письменный стол, заваленный рукописями и учебниками по медицине, аккуратно заправленная кровать, платяной шкаф и полка, где покоились все награды парня. На стене висел плакат с изображением энергетических узлов человека, а воздух наполнял запах мяты. Благодаря ее чудесным свойствам усиливать концентрацию и ускорять регенерацию энергии, одаренные часто добавляли ее в напитки или подвешивали в пучках для аромата. Для таких же целей используются лимон, анисовое масло, корица, имбирь, шалфей. В общем, арсенал достаточно большой. Бросив взгляд на соседнюю полку, я заметил на ней аккуратно расставленные банки с сушеными целебными травами. Судя по тому, что они припали пылью, парень пользовался ими нечасто. А зря, ведь дополнительная подпитка энергетического тела открывает большие возможности. Раз уж питаешь физическое тело, то нужно уделять внимание и его энергетической части. Я подошел к окну и одернул штору. Из комнаты Николая открывался вид на внутренний двор, где располагалась беседка, немногочисленные грядки со свежей зеленью и цветы. Цепкий взгляд остановился на неприметном мешочке, который был подвешен на багете. За шторой ее совершенно не было видно, но если смотреть с той позиции, где я находился сейчас, обнаружить его не составит проблем. Я протянул руку и достал находку, ослабил завязки на мешочке, а затем легкими движениями вытрусил на ладонь его содержимое. На ладонь плюхнулся массивный перстень с ограненным изумрудом и коротенькая записка, написанная от руки кривым почерком. «Я бесконечно благодарен вам за помощь, Александр. Знайте, что я ваш должник. Если смогу быть полезен, дайте знать. Покажите этот перстень моим людям, и они помогут связаться со мной». Хм, кому могла принадлежать эта вещь? В памяти Николая не было этих сведений. Парень отыскал перстень в вещах отца и решил сохранить. Конечно, можно было продать его 1050, но эта сумма вряд ли спасла бы бедственное положение семьи. А вот помощь владельца перстня могла оказаться куда более существенной. Знать бы только, к кому обращаться. Николай пытался навести справки о владельце, но никто в Дубровске не владел им ранее. Я сел на краю кровати и повертел перстень в руках. Нужно перепрятать его, потому как это место слишком приметное. Поднявшись с кровати, я достал один из ящиков стола, растопил сургуч и приклеил мешочек к его дну. Вряд ли кому-то придет в голову заглядывать на дно ящика. На этом осмотр комнаты был завершен. Теперь все это принадлежало мне. Только после осмотра я надел пижаму и лег в кровать, укрывшись одеялом. Пусть в доме было достаточно тепло, мне чисто психологически хотелось отгородиться от этого мира каким-то барьером, пусть и таким ненадежным, как одеяло из овечьей шерсти. Наконец-то у меня появилась возможность побыть наедине и подумать о том, что произошло. Теперь я, Николай Александрович Павлов, и обратного пути у меня нет. Есть только новая жизнь и новые вызовы. Я должен успешно окончить стажировку и принять решение о дальнейшей жизни. Найти способ поставить на ноги отца и отомстить Вельским за то, что они сделали с ним и попытались сделать со мной. Нет, месть в этом случае не самое подходящее слово. Я должен остановить их, чтобы обезопасить себя и семью, потому как пока они находятся на свободе, нам постоянно будет грозить смертельная опасность.